Глава 9. Прошло минут 20 после того, как Платазин ушел, когда Томми отвернулся от окна и тихо сказал Джо. «Он погибнет в этом урагане». Это было сказано тихо и очень серьезно. «Малыш, садись-ка лучше обратно на диван», — поспешно предложила Гейл. Она не хотела, чтобы Джо снова начала плакать. Выражение глаз мальчика почему-то смертельно ее испугало. Это был взгляд старика, полный боли и горькой мудрости. «Ну, присядь», — повторила она. «Он ничего не знает о расположении комнат в замке, а я знаю, без меня он там заблудится». «Прошу вас», — беспомощно сказала Джо и опустилась в кресло. «Я мог бы ему помочь», — настойчиво сказал Томми, переводя взгляд с Гейл на Джо. «Я знаю, что мог бы». «Ох ты, боже мой», — воскликнула Гейл, и в глазах ее вспыхнула злость. «Послушай, почему бы тебе не замолчать? С ним все будет отлично, ясно?» Томми стоял неподвижно, глядя на Гейл. Та быстро отвела взгляд, посмотрела в окно, но и там видела его отражение в стекле. Он подошел к дивану и взял наволочку от подушки. «Что ты собираешься делать?» — спросила Джо, но мальчик не ответил. Он надел куртку, застегнул молнию до горла и поднял воротник. «Нет!» — сказала Джо. «Ты не пойдешь туда!» Томми сложил наволочку вдвое. «Кажется, вы считаете меня глупым маленьким мальчиком, так? Может, я и маленький, но, черт побери, совсем не такой уж глупый. Глупым был тот, кто только что ушел. Он думает, что сможет пробраться в замок Ронстина и убить короля вампиров запросто, вот так!» Томми щелкнул пальцами. «Или он заставляет себя поверить в это? В любом случае, он обречен. Ему не вернуться уже таким, каким он ушел. Если только я не помогу. Если я пойду быстро, то смогу его еще догнать». «Ты никуда не пойдешь», — твердо сказала Гейл, шагнув вперед. Томми стоял на своем. Глаза его напоминали теперь два кусочка льда. «Моих родителей больше нет», — сказал он. «Они умерли, и я больше не маленький ребенок». Гейл вдруг остановилась. Она поняла, что Томми прав. Он больше не был ребенком. То, что произошло прошлой ночью, навсегда изменило его и его жизнь. И разве у него не столько же шансов уцелеть, сколько их у Палатазина? Наверное, даже больше. Ведь он может идти быстрее, его легкие работают лучше. Она посмотрела на Джо, потом снова на Томми. «Ты считаешь, что сможешь провести его в замок и вывести оттуда?» «Я уверен, что смогу». Он шагнул к двери, обойдя Гейл. «Нужно спешить. Если я не догоню его, то придется вернуться. Но я буду искать, сколько смогу». Он закрыл лицо квадратом ткани, словно маской. «Пожелайте мне удачи», — сказал он и проскользнул в приоткрытую дверь. «Очень храбрый мальчик», — сказала Гейл, когда Томми исчез. «Нет», — поправила ее Джо, — «очень храбрый молодой человек». Томми бежал в направлении, в котором, как он заметил, отправился Палатазин. Он надеялся, что увидит какие-нибудь следы, но от следов, естественно, уже ничего не осталось. Он был наполовину ослеплен, его зажало в темном пространстве крутящихся желтых стен, легкие его горели огнем. В голове начала пульсировать головная боль, но это даже радовало его, потому что боль помогала не терять сознание. Томми продолжал бежать, сознавая, что в таком урагане мог пройти в 10 футах от Палатазина и не заметить его. Его охватила паника. Он несколько секунд не мог вздохнуть. Он заставил себя перейти на шаг и дышать ритмично через рот. Песок царапал щеки и лоб, и теперь он понимал, что если даже и захочет вернуться, то никогда не найдет дороги. Его окружали высокие дюны песка, большинство из них наросло над остовами автомобилей. Они постоянно осыпались и перемещались с места на место, угрожая Томми погребением под горячим колючим песком, стоило лишь ему проявить неосторожность. День превратился в тусклый янтарный свет неба под аккомпанемент свиста ветра и сухого шуршания песка. Порывы ветра временами едва не сбивали его с ног. Ему казалось, что ветер приносит чей-то протяжный голос. «Малыш, малыш, куда ты бежишь? Ляг и засни». Он продолжал идти вперед, и минуту спустя впереди показалось что-то темное, массивное. Сквозь змеящиеся струи песка он разглядел корпус Линкольна Континенталя. Краска с корпуса была содрана до блестящего металла, почти вся машина оказалась накрыта песчаной дюной. Он решил забраться на пару минут в кабину, чтобы очистить рот и нос от песка. Когда Томми потянул на себя дверцу водителя, высохший труп вывалился на него, протягивая к нему скрюченные пальцы рук. Томми проглотил вместе с песком истерический крик, сплюнул песок и пошел дальше. Ветер шептал вокруг, забирался, казалось, прямо в череп Томми. «Ляг и усни, малыш! Приляг! Отдохни!» «Нет!» — услышал Томми собственный голос. «Нет, не усну!» Сделав еще три шага, он обо что-то споткнулся и упал. Оказалось, что ноги его наткнулись на протянутую, закоченевшую руку мертвой женщины. Кожа на ее лице натянулась, словно на барабане. Засучив ногами, Томми высвободился. Слезы жгли глаза. «Спи!» — пел ему ветер. «Закрой глаза и засни!» «Заснуть! Как было бы приятно заснуть, расслабиться! Наверное, нужно отдохнуть!» — подумал Томми. «Немного подремать, закрыть глаза, а потом, когда я отдохну и восстановлю силы, я продолжу поиски. Точно, именно так я и сделаю». «Может, — подумал он, — мистер Платозин тоже сейчас где-то спит, свернувшись в песке». И на Томми начало затягиваться желтое песчаное одеяло. Потом он осознал, что делает, и стряхнул себя тонкое, пока одеяло песка. Он с трудом поднялся на ноги. Сердце его колотилось. «Я ведь мог умереть вот так», — подумал он с жаром отрезвления. «Старуха смерть едва не провела меня за нос, и это было даже приятно». «Нет, не поддамся», — крикнул он, хотя сам едва слышал уносимые ветром слова. Томми опять побежал мимо брошенных, обглоданных ветром машин, мимо переползающих с места на место дюн, мимо видневшихся из-под песка мертвых тел, на которые ему страшно было смотреть вблизи, и поэтому он пробегал мимо, не останавливаясь. В тени одной высокой дюны он заметил отпечаток, напоминающий очертания упавшего тела. Томми охватила паника. Он понял, что мог и опоздать. Впереди, на углу Лабрея и Лексингтон-авеню, Томми увидел тело Платозина, распростёртое под прикрытием корпуса автомобиля. Там, где Платозину пришлось ползти, осталась длинная борозда. Томми подбежал к Платозину и склонился над ним. Он услышал его хриплое, измученное дыхание. «Проснитесь!» — крикнул Томми, тряся его за плечо. «Проснитесь! Нельзя спать! Просыпайтесь!» Платозин зашевелился, поднял руку, схватил Томми за плечо. Он смотрел красными глазами и явно не мог понять, кто перед ним. Песчинки забились в трещины и морщины кожи лица, и от этого лицо Платозина напоминало русло высохшей реки. «Кто здесь?» — хрипло прошептал он. Голова его упала. «О, боже, ты возвращайся назад, назад!» «Нет, вы должны проснуться!» «Не мог далеко. Мы вместе найдем дорогу назад». Но Томми понимал, что это невозможно. Платозин был явно слаб, а ветер слишком силен, поток песка слишком плотен. «Вставайте! Пойдем!» Он обеими руками потащил Платозина за плечо. Незащищенное лицо Томми горело, словно в огне. Платозин зашевелился, стараясь подняться, напряжение ясно читалось в его запавших глазах. Но ему удалось лишь встать на колени и прислониться к машине. Он тяжело, прерывисто дышал. «Что ты здесь делаешь?» — пропыхтел Платозин. «Я же сказал тебе оставаться дома!» «Вы можете идти?» — спросил вместо ответа Томми. Платозин снова попробовал встать, но ноги отказывались ему служить. Сердце его бешено колотилось, легкие работали, словно кузнечные меха, но не могли снабдить организм кислородом. Он чувствовал головокружение, чувствовал, что может вот-вот потерять сознание, и поэтому судорожно вцепился в плечо мальчика, ища поддержки. «Кажется, я не в такой хорошей форме, как предполагал. Легкие болят». «Вы должны подняться!» — крикнул Томми. «Я вам помогу! Держитесь за меня!» «Нет», — сказал Платозин. «Лучше я лягу и немного отдохну. Совсем немного». «Вы должны подняться!» Томми затряс его, но Платозин уже соскользнул на песок. Глаза его закрылись. Он превратился в неподъемную массу безвольной плоти. И в этот момент Томми вдруг осознал, что кто-то стоит за его спиной, несколько справа. Он стремительно обернулся и оказался лицом к лицу с худощавым, какого-то очень странного вида, пожилым мужчиной. Седая, длинная, неопрятная борода на его морщинистом коричневом лице развевалась на ветру. Одет он был в очень грязные голубые джинсы и желтую футболку с надписью «Тимоти Лири в президенты». Ниже, верхом на Белом доме, восседал сам Тимоти Лири, курящий самокрутку с марихуаной. Томми замер, словно окаменел. Мужчина смотрел на него ярко-голубыми, очень пронзительными глазами, словно не обращал внимания на бурю. Потом мужчина быстро посмотрел по сторонам и опустился на колени рядом с Платозином. От него несло потом, грязью и канализацией. «Ты ведь не из них, парень?» «Конечно, ты не из них, потому что тогда бы ты не стоял среди бела дня. То есть того, что от этого дня осталось, да? А чего не может этому типу?» «Он умирает», — крикнул Томми. «Помогите мне заставить его проснуться». Человек запустил чумазую ладонь в карман, несколько секунд ковырялся там, потом извлек прозрачную пластмассовую капсулу и раскрыл ее под носом у Палатозина. Палатозин тут же закашлялся, глаза его открылись. Томми почувствовал густой запах нашатыря. «Мир, брат!» — сказал мужчина, показывая букву «В» двумя пальцами, указательным и средним. «Амил-нитрат нас еще не подводил!» Томми вдруг понял, что у мужчины нет никакой защиты от ветра и песка, ни маски, ни даже куртки. «Откуда вы пришли?» — спросил он. «Я-то? Отовсюду, брат. Из-под теплой землицы, где бегут прохладные ручьи, где в бетонные ночи играют бормочущие струи». Он показал костлявым пальцем, и Томми обернулся. Он увидел открытый люк канализации. «Вот там-то я и обитаю. Тут наверху нехорошие флюиды. Так-то, парень, совсем-совсем нехорошие стали. Давай руку и спустимся на нижний этаж». Человек принялся волочить Платозина к дыре люка, черневшей прямо посреди улицы. Платозин был в сознании, но явно в шоке. Дышал он все еще неровно и трудно. Томми помогал тащить его изо всех своих небольших сил. Бородатый мужчина спустился вниз на несколько металлических скоб ступенек, потом помог опустить в темноту Палатозина. Затем в люк залез Томми. На самом дне колодца, где кончались металлические скобы, где по стенам бежали трубы и кабели, мужчина перевел Палатозина в сидячее положение, поднял с пола фонарь с мощной линзой и поспешил наверх, чтобы закрыть крышку люка. Томми задрал голову, наблюдая, как исчезает круг света, а вместе с ним и вой ветра. Когда стало совсем темно и тихо, бородач включил свой фонарь и спустился вниз. Он посветил на Палатозина, который, слабо шевеля рукой, освобождал лицо от защитной простыни. «Еще одну капсулу, брат!» Палатозин покачал головой. «И одной хватит». Ноздри у него просто горели, но, по крайней мере, голова опять обрела способность соображать. Какое это счастье — найти убежище от бешеного воя ветра. А на гнусные запахи человеческих экскрементов, царившие здесь, можно не обращать внимания. «Красота!» Бородач сидел на корточках, лицо его было белым в отсвете фонаря. Он смотрел то на Платозина, то на Томми. Голова у него поворачивалась резкими толчками, как у птицы. «Там наверху плохие флюиды, уже несколько дней», — сказал он наконец. Подбородок его дернулся, указывая вверх. «Лучше поосторожней наверху. Сечете?» «Вы кто?» — спросил Томми. «Я? Я Большое К, голливудский призрак. Джонни Крысинс мое имя. Друзья зовут меня Крысси». «Вы здесь внизу живете?» «Не, парень, не здесь еще». Крыси нахмурился и показал пальцем вниз. «Вон там!» Затем он широким жестом обвел окружающее пространство. «Я живу всюду. Это мой особняк. И он свободен от любых нехороших флюидов, какие были, есть и будут. Здесь у меня миллион комнат, миллион коридоров. Журчащие ручьи, реки и озера. Да, настоящие озера, парень, вообрази! Если бы мне протиснуть сквозь люк катер, я был бы самым счастливым человеком под землей. Сечете? Ну а вы, братья, что делали там, наверху, среди всех этих нехороших флюидов?» Платозин пару раз кашлянул, сплюнул мокроту пополам с песком и сказал: «Пытались пересечь Голливуд. Мне казалось, что у меня получится, но...» Он посмотрел на Томми. «А почему ты ушел из дому? Я же сказал тебе оставаться». «Если бы я послушался, вы бы были сейчас мертвы, Я же сказал, что могу вам помочь, и помог». «Ты просто щенок». Томми зло посмотрел на Палатазина. Когда он заговорил, в голосе его слышался металл. «Вы мне не отец, поэтому можете не указывать, что я могу и что не могу делать». Крыси присвистнул сквозь остатки передних зубов. «Солидно! Прямо в центр, брат! Истина! В кофейной чашке!» Он усмехнулся Палатазину. «Наш младший брат прав. Если бы я не услышал его крики, я бы и носа не показал наружу при всех сегодняшних нехороших флюидах. Так что, парень, успокойся. Охлынь! Плохо пришлось бы тебе, а не ему». «Наверное, мы должны вас поблагодарить за убежище». «Не за что. Старина Крыси всегда рад помочь, когда может. Да я уже сталкивался с парнями вроде вас. Они потерялись наверху среди нехороших флюидов, которые высасывали у них воздух из легких. Некоторым я помог». Его взгляд помрачнел. «Некоторым я уже не мог помочь. Капсулы их уже не приводили в себя. Вы как себя чувствуете?» «Уже лучше», — сказал Палатазин. Дышать теперь приходилось не самым свежим и ароматным воздухом, но, по крайней мере, не нужно было цедить воздух сквозь зубы. И он был благодарен за это. Легкие горели так, словно по ним прошлись наждачной бумагой. «Может, желаете слегка взбодриться?» Крыси выгреб из кармана своих грязных джинсов целую пригоршню ампул, таблеток и капсул всех размеров, форм и цветов. «У меня есть все, что нужно. Скоростные, желтенькие, красные. Микродот один есть. На неделю башку вам свернет. Он хихикнул и протянул пригоршню Палатазину. «Нет, благодарю». «А как насчет ангельской пыльцы? Немного, а? Или...» Он полез во внутренний карман и вытащил оттуда прозрачный пакет с чем-то вроде нарезанных и высушенных грибов. Крыси с любовью посмотрел на коричневые кусочки. «Волшебные!» Палатазин покачал головой, и Крыси явно погрустнел. Отклонили его самое сердечное предложение. «Ты кто?» — спросил Палатазин. «Торгуешь?» «Я? Торгую? Слушайте, вы Джона Траволту называете кем? Танцором? Парень, я художник в своей области. Смотри!» Он покачал прозрачным пакетом перед лицом Палатазина. «Чистая магия. Лучшее, что можно достать на всем побережье. Магические грибки. Никаких добавок, консервантов и так далее. Чистое домашнее производство, заботливо выращено для вас вашим покорным слугой с использованием всех естественных элементов, органических отходов. Прекрасно», — сказал Палатазин и слабо помахал рукой, отказываясь от пакета. «Все остальное — чепуха по сравнению с моими магическими грибами». Крыси спрятал все содержимое своего карманного тайника, открыл пакет и понюхал. Закрыл глаза и пододвинул пакет к Палатазину. Тот уловил жесткий запах нечистот. «Я их выращиваю здесь, внизу», — объяснил Крыси. «Теперь бы мне найти способ избавиться от запаха, и я буду большим человеком». Палатазин что-то проворчал и отодвинулся подальше от бородача. «Что еще за ненормальный?» — подумал он. «Какой-то хиппи, годами живущий в этих канализационных трубах. Счастливо пожирает таблетки и выращивает магические грибы на, как он сказал, естественных элементах. Но иногда ему приходится выползать наружу, чтобы, по крайней мере, достать новые батарейки для фонаря. Интересно, а что он ест?» От этого вопроса Палатазину стало несколько не по себе, и он решил дальше воображение не пускать. В этот момент Крыси с любопытством подался вперед, глядя на рюкзак. «А что у вас там? Нет ли случайно там консервного ножа? Я бы вам спасибо сказал. Потерял свой ножик пару дней назад. Может, у вас там сэндвич с ветчиной найдется?» Палатазин отстегнул ремешок одного кармана и вытащил колья. Крыси тут же замолчал. Он взял один из кольев и осторожно посветил на него фонарем, словно это была археологическая находка. «А что это такое?» — тихо спросил он. «Это для кровососов, да?» «Для вампиров». «Нехорошие флюиды! Очень нехорошие флюиды!» Он отдал кол Палатазину и вытер ладони о свои грязные джинсы. «Брат, я их видел, да. Они повсюду и множатся, ну, прям как мухи. Только посмотри им в глаза, и они тебя уже взяли под контроль». Он понизил голос до заговорщицкого тона. Прошлой ночью пара кровососов погналась за мной. Я залез в гофмановский Дели раздобыть немного еды. И на обратном пути прямо на углу, тут как тут, словно специально меня поджидали. Я сразу же понял, что они такое. Один из них посверкал вот такими зубищами. Я сказал себе: «Старина крыси, у тебя бывали кошмары, но такого еще не было». Я пошел скорее от них, и они погнались за мной. Тогда я врубил полную скорость без ограничений, но все равно не мог от них оторваться. И все это время я слышал их безумные голоса. Они кричали и вопили прямо внутри моей черепушки. Крыси нервно усмехнулся, глаза его ярко блестели. «Они загнали меня в канал, идущий под Голливудским бульваром. Я думал, что спрячусь от них в темноте. Они умеют двигаться так незаметно и тихо. Они даже не дышат. Могут подобраться со спины, и вы узнаете обо всем только тогда, когда будет уже слишком поздно. Я долго сидел в своем укрытии, а потом услышал издалека крик. В канализации прятались еще какие-то люди, и вампиры нашли их вместо старины крыси. Повезло ему, верно?» «Да», — согласился Палатазин. «Очень повезло. Вдруг его охватила ужасная неуверенность, что если здесь прячутся вампиры, ведь в темноте они могут свободно передвигаться, как днем. Или они все-таки связаны своим страхом перед временем солнечного света. Интересно, далеко ли еще до вечера?» «Нужно спешить», — тревожно напомнил Томми. «Каким образом? Наверх подниматься бессмысленно. Мы далеко не пройдем сквозь ураган». «Правильно», — сказал Палатазин, задумчиво глядя на крыси, потом на мальчика. «Если мы поднимемся наверх, далеко мы не уйдем». «И что же?» Палатазин повернулся к крысе. «Как далеко идут эти каналы?» В его голосе слышалось тревожное возбуждение. Бородач пожал плечами. «Очень далеко. Через Голливуд, Лос-Анджелес, Беверли-Хиллз. Уходят аж в каньоны». Он согнулся, немного прижмурился. «А вам куда нужно?» «Наверх Голливудской чаши. По эту сторону от Малохан-Драйв». «Иисус, это что, экспедиция у вас такая?» «В некотором роде». «А, жаль, что не захватили с собой резиновые болотные сапоги», — сказал крыси. «Они бы вам пригодились. Путь лежит дальний, братья». «Но мы можем туда добраться, не поднимаясь на поверхность». Крыси молчал. Он сидел на корточках и, казалось, обдумывал сложную проблему. Потом он уточнил. «А куда именно вам нужно?» «Через Голливуд, к Аутпост-Драйв. Потом наверх, в холмы. От Аутпост ответвляется еще одна дорога вверх. Но сомневаюсь, что там проходит канализация». «Я знаю, где Аутпост-Драйв начинается. По другую сторону Франклин-авеню. Проходит прямо под горой, верно?» «Да». «Значит, масса дерьма на линии. Идти будет нелегко. Вроде как карабкаться на ледяную гору. К тому же все линии разного диаметра. В одних можно идти, в других ползти, а в некоторых будьте довольны, если вы не застрянете как пробка и выберетесь наружу. Отсюда до Франклина мили три топать. Но вы не ответили на мой вопрос. Куда вам именно нужно? В какое место?» «Замок Ронстина. Знаете, где он находится?» «Не, но уже по названию кумекаю, что флюиды там поганые. Говоришь, он рядом с Малохан, значит, еще пару миль прямо вверх. Если только мы проберемся сквозь туннели, если не повернем в неправильном направлении, не заблудимся. У меня, правда, нюх на направление. Я живу здесь внизу с самого возвращения из Вьетнама». Взгляд крыси заострился. «Тут лучше, спокойней. Мир наверху съехал с рельсов, сечёшь. Одни поганые флюиды повсюду. Во всяком случае, я знаю систему канализационных линий не хуже, чем вы знаете дорогу из ванной в туалет. И даже я иногда могу заблудиться. И даже не бывал во многих здешних местах. Вообразили ситуацию?» «Значит, вы говорите, что добраться туда невозможно?» «Не, этого мы не говорили. Мы говорим, что вам самим туда не добраться». «Это я понимаю», — сказал Палатазин. Крыси посмотрел на него, потом на Томми. Томми слышал приглушенный рев бури наверху. словно какое-то гигантское животное грызло металл над его головой, пытаясь добраться до убежавших под землю жалких людей. «Так что вы задумали?» — спросил Крыси. «Мы должны уничтожить предводителя вампиров», — сказал Платозин тихо. «В лучшем случае у нас остается еще 4 часа дневного времени. Потом солнце спустится низко, и ночь наступит раньше обычного, из-за урагана. До замка нам обычной дорогой не добраться. Но можно пройти, используя канализационные каналы, верно?» «Возможно», — сказал Крыси. «Не нравится мне путаться с этими кровососами, брат. Это у старины крыси вызывает нехорошие мурашки по всей коже. Вы думаете, накалывать их на эти вот палочки?» «Там спит их предводитель, их король. Мне кажется, я мог бы уничтожить его, и тогда все остальные были бы деморализованы, впали бы в панику. Вроде как с индейцами, да? Убивают вождя, а все остальные тут же накладывают в штаны». «Да, что-то в этом роде». «Так, это я секу», — кивнул Крыси и посмотрел в чернильную темноту туннеля. «Значит, все это идет вроде как к концу света, да? Эти кровососы становятся все сильнее и многочисленнее, а нас все меньше, и мы слабее, верно?» «Да», — Палатозин смотрел в глаза Крыси. «Я должен добраться до замка. И нужно отправляться в путь немедленно. Ты поможешь нам». Крыси с минуту жевал ноготь большого пальца. Глаза его открывались все шире и шире. Потом он вдруг захихикал. «А почему бы и нет, брат? Я ненормальный патриот. Дерьмо, почему бы и нет?» Он усмехнулся в темноту туннеля со всем оптимизмом и храбростью, какую могли дать ему его пилюли и магические грибы. Потом он поднялся, затрещав суставами коленей, и направил луч света вдоль туннеля, показавшегося бесконечным. «Нам вот сюда!» Он подождал, пока Платозин поднимется, и зашагал вперед, согнувшись. Казалось, что сутулость теперь превратилась в его неотъемлемую черту, и таким скрюченным Крыси был с самого рождения. За ним последовали Платозин и Томми, который замыкал их маленький отряд. Тошнотворный запах человеческих экскрементов стал заметно сильнее, но это было куда предпочтительней адского урагана наверху. Под ногами журчала вода. Время было их главным противником, и оно было на стороне вампиров. Платозин чувствовал страх перед грузом ответственности, которую он сам на себя возложил. Ответственности не только за Томми, Джо и Гейл, но и за сотни тысяч людей, попавших в ловушку песчаной бури. Что будет с ними этой ночью и следующей, если не будет уничтожен король вампиров? У него было такое чувство, словно он шел на битву с древнейшим противником человека, с ночным кошмаром, искалечившим его детство, погрузив Палатозина в мир, где приходилось шарахаться от каждой тени, и каждый день сумерки становились напоминанием о том, что где-то просыпаются вампиры. Краем глаза он уловил позади какое-то движение, неопределенный силуэт, тронутый отсветом луча фонаря. Первая мысль Платозина была: вампиры схватили Томми и теперь собираются напасть сзади на него. Но когда он оглянулся через плечо, то никого там не увидел, кроме Томми, с которым было все в порядке. И в следующий миг он услышал до боли знакомый голос, словно едва ощутимое дуновение ветра, пронесшееся мимо уха. Он отлично понял произнесенные слова. «Андре, я не покину тебя». Это придало ему уверенности. Но идти было еще так далеко. И ничто в мире не могло задержать безостановочное движение солнца к закату.